16:48. Дженни шла по тоннелю рядом с Крейгом, придерживая Бейна за загривок. Впереди Ковальский швырнул в темноту очередную бутылку с зажигательной смесью. В глубине коридора послышался звон битого стекла, по льду пробежали язычки пламени. Путь был свободен. За последние 20 минут они не встретили ни одного Грендера. Доктор Огден высказал по этому поводу следующую гипотезу. «Эти существа привыкли жить в темноте и холоде. Тепло и свет привлекают их внимание. Однако взрыв и яркая вспышка зажигательной бомбы вызывают у них перенапряжение сенсорной системы. Они испытывают сильную боль и теряют ориентацию, поэтому пытаются скрыться». Пока что его теория подтверждалась. Они беспрепятственно добрались до маршрута, помеченного зелеными ромбиками, и уже сейчас пробирались по извилистым коридорам вглубь лабиринта, приближаясь к вентиляционной шахте, ведущей к выходу на поверхность. Правда, где-то в середине пути до них донеслось эхо далекого взрыва, потрясшего стены лабиринта. Они сначала в испуге остановились, но, не услышав повторных взрывов, продолжали движение к своей цели. Аманда всю дорогу перешептывалась с биологами. А Том, вооружившись 2 бутылками, зажигательной смесью молчаливо шел немного позади группы, прикрывая тыл. Крейг на ходу продолжал рассказывать Дженни свою историю. «Я был послан сюда перед началом операции, чтобы разведать обстановку, скоординировать действия Дельта Форс и изъять материалы исследований. Однако русские каким-то образом узнали о моей легенде и целях миссии, и попытались остановить меня на Аляске. Если б не Мэтт, им бы это удалось. Могли бы нас предупредить?» Крейг вздохнул. «Я не имел права. Я получил приказ с самого верха. Слишком многое от меня зависело, особенно после инцидента в Пратхобее. Я должен был любыми способами добраться до станции. И все из-за подозрений о том, что русские проводили исследования по замораживанию людей». Дженни пыталась представить себе резервуары с вмершими в лед телами. Как русские могли додуматься до такого зверства? Крейг пожал плечами. «Я лишь следовал приказам». «Но вы нас обманули», — настаивала она, вспомнив их разговоры на борту Оттера после взрыва в Пратхобее. «Вы использовали нас, а мы действовали вслепую». Он улыбнулся, словно извиняясь. «Ну, что я могу сказать? Да, я мастер своего дела». Улыбка сошла с его лица, и он глубоко вздохнул. «Мне пришлось воспользоваться всеми доступными средствами. Только с вашей помощью я мог проскользнуть на базу под самым носом русских. Поверьте, мне очень жаль, что все так получилось. Я готов еще раз извиниться перед вами». Дженни смотрела прямо перед собой. Ее сейчас волновал лишь один вопрос. Откровенен ли этот человек сейчас? Не использует ли он ее, как прежде? Крейг продолжал бормотать себе под нос. «Нам бы только выбраться отсюда и дождаться, пока не придет спецназ. Вот тогда этому кошмару придет конец». Дженни кивнула. «Конец. Если все было так просто». Она держала за гривок Бейна, нуждаясь в ощущении преданности и безграничной любви. Было в этом прикосновении нечто большее. Собака, словно невидимой нитью, связывала ее с Мэттом. Крейг рассказал ей, как Мэтт и группа подводников попытались напасть на оружейный склад. С тех пор они как в воду канули. Бейн прижался к ноге Дженни, словно почувствовав охватившую ее тревогу. «Я вижу вентиляционный тоннель!» — прокричал Ковальский. Группа ускорила шаг, осторожно обходя все еще полыхающие пятна горючей смеси. Ноги скользили по подтаявшему льду. Вскоре коридор снова погрузился во мрак. Ковальский поднял керосиновую лампу над головой, освещая путь. Впереди на левой стене показалось отверстие вентиляционной шахты. Беглецы остановились перед узким тоннелем, круто уходящим вверх. С этого момента все зависело от Дженни. По скользкому откосу выкарабкаться на поверхность только с помощью рук и ног было невозможно. Том отдал ей ледоруб, который они нашли в комнате со шлюзными воротами. Она взвесила его на руке и проверила остроту лезвия. Аманда села на ледяной пол и стала отстегивать ремешки с шипами с подошв ботинок. «Лучше б я сама пошла», — сказала она. «Они подходят и к моим ботинкам», — возразила Дженни, «потому что я много раз поднималась по ледяным склонам на Аляске». Она не хотела еще раз возвращаться к обсуждению уже принятого решения. Ремешки с шипами были слишком малы для мужской обуви, а глухота могла стать серьезной помехой для Аманды при подъеме. Выбор неизбежно падал на Дженни. Она быстро натянула ремешки на ботинки. С помощью шипов и топорика она надеялась без труда выкарабкаться по крутому тоннелю на поверхность. Ледоруб при необходимости мог послужить еще и оружием. Том протянул ей две бутылки с зажигательной смесью. «Я бросил моток веревки рядом со входом, когда на нас напало чудовище. Ее длины должно хватить». Женя кивнула и сунула бутылки в карманы куртки. «Нет проблем. Присмотри за Бейном. Грендели приводит его в бешенство. Ни в коем случае не давай ему погнаться за ними. Не беспокойтесь. Я не дам ему убежать, а при подъеме буду помогать ему взбираться по склону. Спасибо, Том». Ковальский опустился на колено и протянул ей руку, чтобы помочь забраться в тоннель. Дженни вскарабкалась по нему, как по лестнице, и нырнула в узкое отверстие. Первым делом она вбила острый шип ботинок в лед. «Будьте осторожны», — сказал Ковальский. Она поползла по крутому склону, вспоминая советы отца, который учил ее когда-то взбираться по скользким ледяным откосам. «У тебя всегда должны быть две точки опоры». Почувствовав, что шипы ботинок надежно зацепили за поверхность, Дженни вытянула руку и вбила лезвие топорика в лед. Только после этого она передвинула одну ногу, всадила шипы в пол и потянула вторую ногу. Подъем был мучительно медленным, но она старалась не думать об этом. «Медленно, но надежно», — звучали в голове слова отца. «Слава Богу, что он в безопасности». Командор Сьюэлл пообещал присматривать за ним. А теперь еще и Дельта Форс пришла на подмогу. Надо было только добраться до них. А как же, Мэтт? Левая нога соскользнула, прочертив глубокую борозду во льду. Дженни прижалась всем телом к поверхности и повисла на ручке ледоруба, отчаянно пытаясь найти точку опоры. Снова зацепившись шипами за лед, на несколько секунд глотала холодный воздух широко открытым ртом. Две точки опоры всегда. Она постаралась на время забыть о своих переживаниях. Они только мешают. Сейчас нужно сосредоточиться и думать о том, как спастись. А страхи и тревоги могут подождать. Эти мысли вызвали у нее невольную улыбку. Мэтт однажды сказал, что своими переживаниями она способна пробить дырку в стальной плите. Если бы у меня была хоть десятая часть хладнокровия, которым обладает Мэтт, — думала Дженни, продолжая монотонный подъем наверх. Впереди показался изгиб вентиляционной шахты, уже близко. Через несколько мучительных минут она завернула за угол и увидела свет в конце туннеля. Путь был свободен. Дженни ускорила движение, но продолжала сохранять осторожность. Два самых дорогих в ее жизни мужчины нашептывали ей в ухо, медленно, но надежно. «Не волнуйся!» Вдруг, словно наяву, она почувствовала, как мягкие губы Мэтта касаются ее шеи, как по телу разливается приятная истома. Откуда-то из глубины сознания донесся его страстный шепот. «Я люблю тебя! Я очень тебя люблю, Джен!» В сердце у нее защемило. Захваченная врасплох внезапным наплывом эмоций, она промолвила вслух давно забытую фразу: «Я тоже люблю тебя, Мэтт».